добрый сказкой входит в дом. Кто с детства каждому знаком? Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет? Кого повсюду узнаю? Скажите, как его зовут? На голове его колпак. Ну а колпачен будет враг. Злодеям он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках от счастья ключ, и потому он так везуч. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут? Вот так оно и было потом. А началось все, как вы помните, с обыкновенного деревянного полена, которое попало в руки папы Карла. Взял он нож и начал его тесать. Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощником под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку топать по дворам. Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам. Неплохой человечек. Вот только, пожалуй, нос длинноват. В самый раз, по-моему. Очень даже симпатичный нос. Смотря на чей вкус. Ох уж этот нос. Буратино ухитрялся совать его всюду, особенно туда, куда не следует. Он даже проткнул им любимый холст папы Карла с очагом, котелком и похлебкой. Ой-ой-ой. Но вот Буратино получил бумажный кафтанчик, штанишки, колпак с кисточкой на конце и новую азбуку с цветными картинками. Он весело побежал в школу, как и положено всем детям, с азбукой под мышкой. Но вместо нее попал в балаган. Ага, там страшно интересно. В Балагане на площади давал представление кукольный театр подданного Тарабарского короля, доктора кукольных наук Карабаса Барабаса. Куклы изображали комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «33 подзабыльника». На сцене несчастный влюбленный в Мальвину девочку с голубыми волосами поэт Пьеро читал стихи, пел песни и в награду получал одни подзатыльники. Вот какая это была веселая комедия. Поздней ночью в небе одна, так соблазнительно светит луна. И я б хотел для вас небес ее достать, но как мне быть, ведь ночью надо спать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина. Обожала меня одного. Утром на зорьке ранней порой солнышко низко висит над землей. И я б хотел для вас небес его достать, но как мне быть, ведь утром трудно встать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина. Обожала меня одного. Буратино был в восторге. Он, хлопая, отбил свои деревянные ладоши. А куклы, о, куклы сразу признали в нем своего собрата и втащили его на сцену. Представление было сорвано. Публика свистела, стучала. А грозный хозяин театра Карабас-Барабас был вне себя. Он бешено вращал глазами, лязгал зубами, будто он не человек, а крокодил. Свистел семихвостой плеткой, обрушивая удары на несчастных артистов, пока не запихал всех в темный сундук. У Карабаса страшный бас и страшная гримас. Страшнее, чем этот Карабас, не сыщешь Барабас. А Буратино... Почти сирота, некому меня пожалеть. А Буратино, он решил подкинуть как полено в огонь, чтобы зажарить себе барана на ужин. Вот какой он был, подлый и гадкий. Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух! Я готов на подлости, но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости, но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух. Я готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, Я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться. Ну, чего расхныкался? Полезай живо в очах. Не могу, сеньор Карабас-Барабас. Как это не могу? Я уже однажды пробовал в каморке папы Карла сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор? Как так проткнул дырку? Потому что они были нарисованы. Очаг и котелок. Так значит, это в каморке старого Карла находится потайная. И тут Карабас-Барабас засунул кончик своей длиннющей бороды в рот, чтобы только не проговориться. Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, я дарю тебе 5 золотых монет. Беги скорее к своему папочке Карлу и проси его никуда не уезжать из его каморки. Я скоро вас навещу. Что за сладкая цель так радует сердце Карабаса-Барабаса? Даже куклы думают, думают, а догадаться не могут. Тише, тише, что он прячет, если прячет, это значит, тайну прячет он от нас. Тише, тише, осторожно, догадаться невозможно, что скрывает Карабас. Тише, тише, что он прячет, если прячет, это значит, тайну прячет он от нас. Тише, тише, осторожно, догадаться невозможно, что скрывает Карабас. Итак, зажав в руке 5 золотых монет, неслыханное богатство для деревянного мальчишки, Буратино со всех ног припустил домой. Куплю папе Карлу новую куртку, куплю новую азбуку, куплю маковых треугольничков, леденцов на палочке. Конечно, конечно, все бы это Буратино купил, если бы по дороге ему не повстречались нищие, слепой кот Базилио и хромая лиса Алиса. На самом-то деле, никакие они не были ни хромые, ни слепые, а самые настоящие обманщики и разбойники. И все это придумали, чтобы половчее выманить у Буратино его 5 золотых монет. Умненький, благоразумненький Буратино. Хотел бы ты, чтобы у тебя денег было в 5. Нет, в 10. Нет, 100 раз больше. Хм, еще бы. А как это сделать? Никто не знает этой тайны, но тебе мы расскажем. Слушай. Один раз в году, в одну единственную ночь, можно страшно разбогатеть. Сегодня как раз наступает эта единственная в году ночь. Ты слышал про поле чудес? Нет. А где оно? В стране дураков. Мы поведем тебя туда. И они пошли в страну дураков. Но вначале лиса Алиса и кот Базилио затащили Буратино в харчевню 3 пескарей, чтобы подкрепиться на длинную дорогу хоть корочкой хлеба. Корочку хлеба. Одну только корочку хлеба. И к ней хотя бы вон того цыпленка. Он такой нежный. Вон того зажаренного барашка. Вот тот кусочек окорока. И еще печеночки, селезеночки. И сердечки куриные, утиные, перепелиные. Ну почему все? Я весь слепой, ничего не вижу. А мне вон тех карасей, самых жирных 5 штук. Можно 6, а лучше 10. И мелочи, всякой рыбешки на закуску, сырой и побольше навалом. Уплетали разбойники за обе щеки, да еще и посмеивались. Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лап-тюб-дип-дудай, лап-тюб-дип-дудай, лап-тюб-дип-дудай, дай-дай-дай, лап-тюб-дип-дудай, лап-тюб-дип-дудай. воду дай, дай, дай, дай, дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож. Ему немного подпоешь. И делай с ним что хочешь. Живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос, ему покажешь медный гроз. И делай с ним что хочешь. Дети дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба не врешь. И делай с ним что хочешь. Повели лиса Алиса и кот Базилио Буратино в страну дураков. Нашли там поляну, велели Буратино вырыть яму поглубже и закопать денежки. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки. Иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где? Заройте в землю где? Ни горы, ни враги, ни лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. Рекс, бэкс, фэц, фэц, фэц. Полейте хорошенечко. Советуем мы вам. И вырастут ветвистые деревья в темноте. Но вместо листьев денежки засеребрятся там. Но вместо листьев денежки зазолотятся где? Зазолотятся где? Ни горы, ни враги, и не лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. Рекс, пекс, фекс, фекс, рекс, пекс. Крекс, пекс, фекс. Буратино закопал, полил, посолил, сделал все, как велели лиса и кот. Сел ждать. Ну, когда же вырастет? А тем временем хитроумные Алиса и Базилио сбегали за полицейскими собаками-ищейками и натравили их на Буратино. Вот он, вор! Он украл наши денежки! Хватайте его! Что есть сил, вопили они, и полицейские-ищейки схватили бедного Буратино за шиворот, поволокли и бросили в пруд. Пруд был старым, заросшим тиною. В нем водились лягушки, водяные жуки, но больше всего было пиявок. Их было так много, что Дуремар, продавец пиявок, все время торчал у пруда, вылавливая их. Для чего? А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я о пиявках пою. За денежки продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки. От бронхита, танзелита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки. Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой противный. Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол, а я о пиявках пою, за денежки ей продаю. Ликвидируют пиявки, прыщи, бородавки, апикоты и зевоты, ожирение, облысение, слепоты и глухоты. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки. Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар. Можь отсюда дремать! То, что произошло дальше, заставило Дуремара замолчать. Он спрятался и стал тайком подглядывать. А произошло вот что. Буратино, конечно, не утонул. Он ведь был деревянный. Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках. Один я сижу на мокром листе. Помогите мне, лягушки! А лягушки раз, бултыхнулись в воду. А потом, появилась из воды маленькая голова. Потом панцирь, и на лист влезла сама черепаха Тортилла. Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад. Ах ты безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями. Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться. занесло тебя в страну дураков. Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик, так сказала лиса Алиса. Ах уж эта разбойница Алиса. С котом Базилио они выкопали твои денежки, да поделили между собой. Ах ты доверчивый дурачок. Чем ругаться? Уж лучше помогли бы мне. Как я теперь вернусь к папе Карло? Ну уж, ладно, помогу. Юный друг, всегда будь юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не впопад. Я сама была такой, 300 лет тому дала. И мудрая Тортилла подарила Буратино золотой ключик. Его потерял один злой человек по имени Карабас-Барабас. Но я отдаю его тебе. Золотой ключик откроет одну дверь, и это принесет тебе счастье. Не потеряй его, Буратино. Спасибо, спасибо, сеньора Тортилла. Вы не могли отдать его в более надежные руки. Все это видел и слышал продавец пиявок Дуремар. Он схватил сачок, ведро и, что есть сил, помчался в город. Если вы думаете, что на этом кончились приключения Буратино, то вы глубоко заблуждаетесь. Слушайте, что было дальше. От усталости Буратино еле перебирал ногами. Был поздний час, можно сказать, ночь. И, как совершенно справедливо заметил Буратино, все дети в эту пору обычно спят в теплых кроватках. И Буратино ужасно хотелось есть и спать. Как вдруг, о счастье, в лунном свете он увидел лужайку, маленький домик с разрисованным окном, а в нем куклу Мальвину. Девочку с голубыми волосами, бежавшую от злого Карабаса-Барабаса. Кузнечики-фонарщики высоко подпрыгивали и зажигали в синих колокольчиках свет. Ах, как это было красиво! Мы люди неплохие, как вечер мы в пути. Фонарщики лихие, волшебники почти. Шагаем след, след, след, туда, где тень, тень, тень. Там будет свет, свет, свет, как будто день, день, день. Мы не играем в прятки с полночной тьмой, о нет. Все тайны и загадки пожалуйте на свет. Шагаем след, след, след, туда, где тень, тень, тень. Да будет свет, свет, свет, как будто день, день, день. Кукла Мальвина чуть не упала в обморок, когда увидела... Буратино! И в каком виде? По мне так лучше, чем так вылупиться на меня. Дали бы поесть. И он набросился на миндальные пирожные, заедая малиновым вареньем, который зачерпывал из вазочки прямо руками. Мальвина опять чуть не упала в обморок. Кто вас воспитывает? Когда папа Карло, а когда никто. Я займусь вашим воспитанием. Еще чего не хватает. Ну и влип же я. И Буратино показал Мальвине свой длинный нос. Да еще в придачу такой же длинный язык. На этот раз Мальвина не упала в обморок, а рассердилась и велела своему верному другу-пуделю Артемону запрятать Буратино в чулан. Даже самые добрые и воспитанные девочки могут допустить такую ошибку в воспитании, если встретиться с такими упрямыми и невоспитанными мальчишками, как Буратино. А в чулане... В чулане... Шуршали мыши, висела паутина. И лезли с наставлениями всякие разные пауки. Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат. Надоело, получают, получают. Поучают, поучают. Поучайте лучше ваших поучат. Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, и не вырваться назад. Надоело, поучают. Поучают, надоело. Поучают, поучают. Поучаем, поучаем. Поучайте лучше ваших поучат. Буратино, как видите, не очень испугался. Он нашел в чулане дырку, пролез в нее и пустился на утек. Давай, к папе Карло! Пусть уж лучше он меня воспитывает. Но и на этот раз не сразу попал Буратино домой. По дороге он встретил, кого бы вы думали, Пьеро, да еще верхом на зайце. Он пролетел, как ракета, мимо Буратино, а потом свалился в канаву, чтобы остановиться. Буратино, беги, спасайся. Караба знает, что у тебя золотой ключик. Беги. Ой-ой-ой. Увы, уже поздно. Вот они. Несчастная наша судьба! Что только теперь будет? На пригорке показались разъяренный Карабас-Барабас и трусивший сзади Дуремар. Дорогу указывали слепой кот Базилио и угодливая лиса Алиса. Впереди вынюхивали след полицейские ищейки. А! Вот вы где, голубчики мои! Ну, берегитесь же! И битва закипела. Все ищейки нападали. Но тут дорогу им преградил примчавшийся храбрый пудель Артемон. О! Шерсть полетела клочья. Буратино влез на сосну и стал швырять шишками. Одна угодила Карабасу по башке. А другая влетела ему в разинутую пасть. Да еще вдобавок Буратино прилепил смолой кончик знаменитой бороды Карабаса-Барабаса так, что он намертво прилип к сосне. Где злодей? Отвечай, где находится потайная дверь? Все скажу, отпусти только. О, моя прекрасная борода. Ой, потайная дверь в каморке папы Карла за разрисованным очагом. Ой, плакало мое сокровище. и кончилась эта захватывающая история с золотым ключиком. Когда есть ключик и известна дверь, надо открыть ее. А там, за дверью, наших друзей, Буратино, папу Карло, Мальвину, Пьеро, пудель Артемона, ждало настоящее сокровище. Кукольный театр для детей и взрослых. Нынче сам, что надо верить чудесам. Понятнее это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут? Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут. Скажите, как его зовут? Дан пёс. Ах, не опишет ты перо, какой восторг крути перо. И все же он великий пуд. Скажите, как его зовут? Не раз.